Как сообщает южнокорейская интернет-газета Тонри Ньюс, 22 марта на площади у ворот Куаньфу состоялась пресс-конференция, после которой сеульская штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня приступила к кампании по распространению декларации от имени 10 тысяч жителей Сеула за пресечение размещения САД и мирной объединенной страной.